Да тут, по сути, и привлекать нечего. Она напрашивается сама, эта параллель, особенно благодаря сочувственно-творческой помощи, оказанной тогда беспутной душе и, несомненно, придавшей великому Симаилу для его совета злобной отваги. Под оплекой этого совета были, разумеется, злоба и страстное желание поставить в неловкое положение. Ибо если человек вообще, человек как таковой, уже был для Создателя источником постоянной неловкости, то это неудобство стало бы и вовсе несносным при плотском его слиянии с определенной человеческой общиной, при котором он стал бы живым настолько, что обрел бы биологическое бытие. Преисподняя слишком хорошо знала, что направленное вниз честолюбие, что попытка стать таким, как другие боги, именно пламенным богом, народом, то есть в соединении мирового бога и племени, не доведет до добра, разве лишь после множества окольных путей, неловкостей, разочарований и огорчений. Слишком хорошо знала она, это несомненно знал теперь и тот, кому давали советы, что после авантюрного эпизода биологической жизни во плоти какой-то одной общины или племени, после сомнительных, хотя и полнокровных радостей по-земному весомого, реализуемого в жизнедеятельности определенной общины, обслуживаемого магией, благоухоженного, всячески подбадриваемого и поддерживаемого божественного бытия, неизбежно наступит всемирный миг покаянного поворота, когда потусторонность, опомнившись, откажется от такого динамического ограничения, возвратится в потусторонность и вернет себе свое могущество и свою духовную вседействительность. Но Симаил и лишь он один, лелея мысль, что даже этот равнозначный мировому перевороту возврат будет сопровождаться неким отрадным для архиехидства конфузом. Случайно или не случайно, избранное и выращенное для слияния с ним племя было таково, что, с одной стороны, став его плотью и богом, мировой бог не только лишился своего перевеса над другими племенными богами этой земли, не только стал им равен, но оказался значительно менее могущественным и в куда менее почетном, чем они, положении, чему преисподняя и радовалась. С другой стороны, и снижение до уровня племенного бога, и весь этот эксперимент биологически радостной жизни протекали с самого начала вопреки рассудку, наперекор убеждениям самого избранного народа, и возврат к старому, восстановление перевеса потусторонности над богами этого мира не могли произойти без его народа действенной духовной помощи. Вот это и забавляло ехидного Симаила. Стать божественной плотью этого своеобразного племени было, с одной стороны, небольшое удовольствие. По сравнению с другими племенными богами, хвастаться ему, как говорится, не приходилось. Ущерб тут был неизбежен. Но, с другой стороны, именно в связи с только что сказанным, общее свойство человека в быть орудием самопознания Бога получило у этого племени особую остроту. Беспокойное стремление установить природу Бога было врожденной его чертой. С самого начала в нем жил росток понимания потусторонности, вседействительности, духовности Творца, благодаря чему он был пространством мира, а мир не был его пространством. Точно так же, как рассказчик является пространством истории, а история не является пространством рассказчика, в силу чего тот волен ее разбирать. Жизнеспособный росток, которому суждено было со временем, ценой великих усилий, развиться в полное познание истинной природы Бога. Позволительно ли предположить, что избрание оттого и последовало, что исход биологической авантюры был известен Творцу не хуже, чем его хитроумному советчику, и что значит он сам умышленно уготовил себе конфуз и назидание. Предполагать это, наверное, даже должно. Для Симаила, во всяком случае, вся соль заключалась в том, что избранный народ, будучи хоть и в тайне, хоть и в зачатке, но уже с самого начала умнее, так сказать, чем его племенной бог, прилагал все силы выйти из неподобающего положения и вернуться к потусторонней вседействительной духовности. Причем преисподняя так и не доказала, что обратный путь от грехопадения к привычной почтенности был возможен только благодаря этой усиленной человеческой поддержке, а самостоятельно, собственными средствами, его не нашли бы. Проницательность пришних до таких далей не доходила. На это ее не хватало. Хватало ее только на пересуды о тайных беседах с Симаилом и об их предмете, да еще на то, чтобы превратить ангельское недовольство в...